Глава 59. Марго. Четверг, 11 апреля 2019 года. 2:50. Я останавливаюсь в 20 метрах от происходящего и поднимаю ручник, но не глушу мотор на случай, если мне придется спешно разворачиваться. Выезд с взлетной полосы перекрыт тремя машинами с включенными фарами, которые слепят мне глаза. Вокруг них стоят люди в черных костюмах и балаклавах. Они все как один смотрят на меня. Анна стоит с мальчиком на руках и разговаривает с кем-то, кого я принимаю за Фахима Шабара. Его можно узнать даже под балаклавой, потому как он возвышается над остальными. Потом она направляется обратно ко мне, руки мальчика цепляются за ее шею, ногами он обвивает ее пояс. Мне стоило бы вылезти из машины и открыть ей дверь, но я боюсь повернуться спиной к этим людям, которые наблюдают за мной издалека. Открывается задняя дверь, и Анна сажает мальчика на сиденье, всхлипывая от облегчения и напевая ему в ухо, пока пристегивает его ремень. Я смотрю на него в зеркало заднего вида. Ноги и руки у него обмякли, глаза, прикрытые веками, двигаются из стороны в сторону. Бедняжка, он, кажется, серьезно под кайфом. Одна из машин мигает фарами. «Поехали отсюда», — говорю я шепотом, как будто они могут меня услышать. «Фахим хочет с нами поговорить», — произносит она все еще хриплым от слез голосом. «Нет, Анна, залезай в машину». «Нет», — отрезает она. «Если он хочет поговорить...» «Надо поговорить. Я не стану рисковать. Вылезай из машины». Она целует своего сына в лоб и закрывает дверь. «Это безумие. Что им еще надо нам сказать? Все кончено». Анна открывает дверь со стороны водительского кресла и смотрит на меня, пока я не глушу мотор, не отстегиваю ремень и не ставлю ногу на бугристую холодную землю. Я уже собираюсь положить ключи в карман, но она меня останавливает. «Оставь ключи», — говорит она. «Возможно, нам придется бежать». «Что, по ее мнению, сейчас будет?» Она окидывает меня взглядом, и по моему позвоночнику пробегает дрожь. То ли от холодного ночного воздуха, то ли от этого ледяного взгляда. Я кладу ключи на приборную доску и закрываю дверь машины. Воет ветер, бросая мне в лицо пряди волос и заставляя кожу покрыться мурашками. Так темно, так тихо. У меня сердце поднимается к горлу. «Они не причинят нам вреда. Они не стали бы возвращать мальчика, если бы собирались от нас избавиться». Они молча наблюдают за нашим приближением. Я замечаю, что у одного из них на поясе виднеется рукоятка пистолета, и в спине у меня отдается страх. Я слышу, что рядом со мной идет Анна, звук ее шагов и быстрое нервное дыхание. Фахим выходит к нам навстречу. «Добрый вечер», — говорит он мне. Глаза у него возбужденно блестят. Я сглатываю, стараюсь держать голову выше. «Вы хотели нас видеть?» — спрашиваю я, и мой голос выдает волнение. «Да», — говорит он и смотрит на Анну. «У нас осталось последнее дело». Он поднимает руку и щелкает пальцами. От этого движения приподнимается пола его куртки, и взгляд у меня падает на кобуру с пистолетом у него на бедре. За его спиной человек в маске залезает в машину и достает оттуда человека, сдергивая мешок с его головы. Человек связан, у него кляп во рту, вокруг глаз темные синяки, у треснувших губ запекшаяся кровь. Я молча смотрю, как его тащат к нам, слушаю, как его ноги волочатся по земле. Фахим отступает в сторону, когда его швыряют ему под ноги. Подручный Фахима в маске — Дэмиан. Сердце у меня переворачивается в груди. Я смотрю на него в упор, надеясь, что он посмотрит на меня, но он все время отводит глаза. «Как ты связался с этими людьми, Дэмиан? Посмотри на себя! Посмотри, кем ты стал!» Его зрачки в прорезях маски кажутся двумя черными дырами, расширенными от кокаина. «Посмотри на меня, Дэмиан, пожалуйста!» «Вы что, удивлены?» — говорит Фахим с ухмылкой, глядя на окаменевшее лицо Анны. «Вы же не думали, что я стану его за вас убивать?» «Я не знаю. Когда вы сказали, что они нас больше не побеспокоят, я решила...» Человек на коленях, видимо, похититель. Он смотрит на нее с улыбкой, стоя на асфальте, кровавая ухмылка искажает его губы. «Я никогда не видела, чтобы у кого-то были такие голубые глаза». «Вы думали, что я решу за вас вашу проблему?» — говорит Фахим со смехом. Анна беспомощно смотрит на него, слова застревают у нее в горле. «Мы здесь, — говорит он, — сами за собой убираем». Он достает с пояса пистолет, и я в ужасе смотрю, как он передергивает затвор, снимает пистолет с предохранителя и протягивает ей. «Цельтесь между глаз». Я смотрю на пистолет, от поверхности которого отражаются лучи фар. У меня в ушах бьется пульс. У меня во рту пересохло все до последней капли слюны. Я пытаюсь пошевелиться, помешать ей совершить какую-нибудь глупость, но я застыла в мертвенной неподвижности, охваченная страхом. «Возьмите!» Мы обе подпрыгиваем от этого окрика, и она хватает пистолет. Неожиданно он кажется очень тяжелым у нее в руках. «Вам нужно всего лишь нажать на курок». Она молча смотрит на пистолет, который дрожит у нее в руке. «Вы же не в первый раз убиваете. Должно быть просто». Фахим выдергивает кляп изо рта похитителя. Я жду, что он начнет молить о пощаде, плакать, кричать. Но он улыбается Анне еще шире, показывая зубы, и из горла у него поднимается низкий звучный смех. «Думаешь, ты можешь доверять ему больше, чем мне?» Он смеется так сильно, что краснеет лицо, и вены вздуваются на лбу. «Ты умрешь! Вы обе умрете!» Анна молча смотрит на него, положив дрожащий палец на курок. Она как будто всерьез рассматривает возможность его убить. «Анна», — шепчу я, — «не делай этого!» Она мертвенно бледна, и ее трясет так же сильно, как и меня. Она не смотрит в мою сторону. Я бросаю взгляд на Дэмиана, беззвучно умоляя его вмешаться, сделать так, чтобы все стало нормально. Но он смотрит прямо перед собой. Я замечаю, что он тоже дрожит всем телом. «Вы можете убить невинного человека на операционном столе», — говорит Фахим, «но не можете застрелить того, кто похитил вашего ребенка?» Анна пытается ответить, но у нее не получается. Ее сковал страх. Она просто беспомощно смотрит на него. Он выхватывает у нее пистолет. «Возможно, вам потребуется помощь». Фахим подходит ближе и наставляет пистолет в голову похитителю. «Я нажму на курок. Вам нужно просто сказать мне, когда это сделать». Она смотрит на него, открыв рот, глаза ее наполняются слезами. «Сегодня кто-то умрет, доктор Джонс. Вы хотите, чтобы это был он или кто-то еще?» Он бросает взгляд на мою машину, где сидит мальчик. «Нет!» — с силой произносит она. «Тогда скажите, когда?» Похититель смотрит на Анну своими голубыми, как льдины, глазами, в которых мелькают ненависть и веселье. Он стоит на пороге смерти, на коленях. И все равно, кажется, с удовольствием смотрит на то, как она извивается, пусть не под его каблуком, но под чьим-то еще. Он так широко улыбается, что из трещины у него на губе течет свежая кровь. Она смотрит вниз на него, и слезы дрожат у нее на подбородке. Конечно, она не сможет этого сделать. Я тоже не смогла бы. Но чем дольше она на него смотрит, тем больше страх в ее глазах уступает место ненависти. Она смотрит на этого человека, пока не добивается того пугающего спокойствия, которое я видела у нее в операционной. Хладнокровная, собранная, непоколебимая. Глаза у нее становятся непроницаемыми, и у меня резко сжимается желудок. С лица похитителя медленно сползает улыбка. Он тоже это видит. «Стреляйте», — говорит она. Фахим нажимает на курок. Из головы похитителя брызгает кровь и оседает на наших ногах. Глаза у него закатываются в глазницах, позвоночник выгибается, он резко разворачивается от выстрела и падает на спину. Его голова оказывается ровно у меня между ног. Его колотит бешеная дрожь, изо рта хлещет кровь и покрывает губы розовой пеной. Все это время он смотрит мне прямо в глаза. Мне кажется, что проходит вечность, прежде чем он замирает. Я отвожу взгляд, чувствуя, как от шока по щекам текут слезы, а в ушах звучит выстрел, и неуверенно отступаю назад. И только когда я вижу эту сцену издалека, я понимаю, что произошло. Я вижу кровь и куски черепа, блестящие в свете фар, мозги, разбрызганные по асфальту. У меня к горлу подступает желчь. У похитителя нет части головы, а ее содержимое впитывается в воротник его рубашки. Я не могу оторвать взгляд от зияющей у него между глаз дыры. Фахим начинает говорить. В прорезях маски мне видны только его глаза. У него на рубашке кровавые пятна. «Вы доказали, на что вы способны», — говорит он ровным тоном. «Мы можем идти?» — спрашивает Анна прерывающимся голосом. Все ее тело дрожит. «Пока нет. Вы здесь не единственная, кому нужно что-то доказать». Он щелкает пальцами, и Дэмиан выступает вперед, поднимая маску. «Дэмиан?» — произношу я, сдерживая всхлип. Я делаю шаг ему навстречу и хочу умолять его вытащить нас отсюда, но не могу выговорить слов. Я могу только плакать и видеть снова, как у меня между ног падает голова этого человека, а его ледяные голубые глаза смотрят на меня, пока он умирает. «Помоги, Дэмиан!» Я умоляюще смотрю на него. Мне отчаянно хочется, чтобы он простил меня и отвез домой. Я могу извиниться, что обидела его. Мы будем в безопасности. Дэмиан белый, как полотно, и его трясет так же сильно, как меня. Когда он, наконец, встречается со мной взглядом, в глазах у него стоят слезы. «Я говорил тебе не лезть», — произносит он и тянется к бедру. «Но ты не слушала». Дэмиан поднимает пистолет и направляет его мне в голову.